и провозгласил тост. «Выпьем за Мадагаскар, друзья!» Пираты заревели в ответ, со звоном чокаясь фужерами. «Хоть здесь мы собрались из разных мест, у всех у нас на коже один загар, над нами качается южный крест, и только ветер да море крест, и путь наш на Мадагаскар, эй-хо!» Странно выглядела наша компания. Аристократ, ученый-студент и хромоногий мальчик-горбун. Все трое благородного происхождения, обязанные тем самым соблюдать и поддерживать закон и порядок. Притоптывая в такт каблуками, пьянствуют и распевают грубые матросские песни с двумя самыми гнусными головорезами, когда-то драившими окровавленную палубу, сведенные вместе магическим оселком, на котором испытываются человеческие характеры, алчностью и жаждой золота, сдобренных неукротимой страстью к приключениям. «Ну, а теперь, — сказал наконец сэр Ричард, — где же эта карта и кольцо?» «Они появятся, — ответил беспалый Том, — как только мы договоримся о цене. 5000 гиней и полный отказ от каких-либо претензий ко мне в связи с тем делом под аркой во время тумана. Первая часть условия — наличными, и ваше слово для второй». 5000 дьяволов! — взорвался сэр Ричард. «Да это будет подороже, чем зафрахтовать и оснастить целое судно. Я не знаю, где взять такую сумму». «Но ведь у меня достаточно денег, дядюшка», — подсказал Фрэнк. «Верно, однако игра слишком неопределена, чтобы рисковать чересчур большими ставками. Кроме того, наличные не так-то просто достать. Все твои деньги вложены в дело. Ходят слухи о войне с Испанией. Знаешь, сколько трудов мне стоило собрать то золото, которое я привез с собой и которое Сэм Пайк пытался у нас отобрать. Ваш деловой партнер, дядюшка, находится сейчас наверху, в комнатах для гостей. Не сомневаюсь, что он сумеет организовать это без особых хлопот». Сэр Ричард с укором посмотрел на своего подопечного, но тот ответил ему усмешкой. «Во всяком случае, — не сдавался его опекун, — 5000 — совершенно немыслимая цена. Мы снаряжаем корабль. Вы представляете, во что это обойдется? Вы утверждаете, будто ваша доля сокровищ после дележа составляла значительно большую сумму. Хорошо, мы удвоим цену. К тому же весь риск мы берем на себя. Если сокровища не будут найдены, мы теряем все, а вы — ничего». 5000, — настаивал Фентон, становясь все угрюмее, с каждым опорожненным фужером вина. «Соглашаетесь или нет, но имейте в виду, я остаюсь на берегу». Мы спорили и торговались целый час, пока сонный Хадсон, давно проводивший Левисона на покой, не принес новые свечи взамен догоревших. Фентон, в конце концов, сбавил цену до 2000 гиней. Юный Маден готов был заплатить ему больше, но сэр Ричард упорно стоял на своем. «И вы отправитесь в плавание вместе с нами», — потребовал он. «Ну что ж, если Пайк решил идти с вами в рейс, то мне не так уж трудно составить ему компанию», — улыбнулся Фентон. «При условии, конечно, если принесут еще вина». «Значит, опять мы с тобой корабельные товарищи, старый пес». «Угу», — пробормотал Сэм, выпучив глаза, налившиеся кровью от выпитого хереса. «Договаривайтесь поскорее и несите выпивку, чтобы закрепить сделку». И пошли спать. «Откуда мы отплываем?» — допытывался Фентон. «Из лондонского порта. Если да, то я смогу помочь вам найти подходящее судно и подобрать отличную команду». Он украдкой покосился на Пайка, и по ответному блеску в глазах запевал и Сэма, я понял, что тот далеко не так пьян, как хочет казаться. «Мы отправляемся из Плимута», — сказал сэр Ричард. «Это мое родное графство, да и мистера Пенрита тоже».